Николай Константинович Рерих посвятил проблеме аномальных явлений много лет жизни. Ему принадлежит гипотеза о том, что человек является генератором особого вида энергии, еще не познанной наукой, он называл ее психической энергией. К ней он относил людей, которые взглядом могут двигать и даже поднимать предметы, поджигать вещи, засвечивать фотопленку и так далее. Рерих говорил, что человек эту энергию излучает всегда. Она якобы не уничтожается, а имеет тенденцию накапливаться в околоземном пространстве. Причем эта энергия концентрируется тем больше, чем выше численность населения земного шара. И что еще немаловажно, человек выделяет больше такой энергии в стрессовой ситуации. К стрессовому состоянию Рерих относит и любые отрицательные эмоциональные возбуждения, неустроенность, неуверенность и тому подобное. Сегодня, как мы знаем, причин для негативного возбуждения у нас на Земле предостаточно. От оглушительных рок-ансамблей до войн и международных конфликтов. Эта энергия диффундирует в космос, засоряя его и мешая жить в нем. Поэтому, говорит Рерих, инопланетяне и зачастили к нам, чтобы найти гуманный способ нейтрализации этого положения. О тонких полях энергии говорил член-корреспондент Академии наук Белоруссии Вейник. В 1973 году в нашей стране вышла его монография, где профессор доказывает, что космический, он же физический вакуум, тоже форма существования материи, что вакуум состоит из элементарных частиц. И если эти частицы расщепить, то можно высвободить колоссальные энергии связи. Он считает, что человечество может познать 6 этапов, 6 форм материи, и сейчас мы находимся на стадии познания так называемых полей гигомира, куда входит электрическое поле, магнитное поле и гравитационное, оно же инерционное поле. Электромагнитное поле, он считает, относится к низшей, 5-й стадии, так называемому микромиру. А непознанными остались еще 3 тонких структуры — нономир, центомир и атомир. В 1975 году в издательстве «Наука. Москва» вышла монография «Электрическое строение и физические свойства кристаллов» Протодьяконова и Герловина, в которой авторы предлагают новую теорию единого физического поля, объясняя взаимосвязанность и взаимозависимость физических законов природы. Они также считают, что единое физическое поле разлагается на 3 вектора — электрический, магнитный и гравитационный, он же вектор инерции. При необходимости один вектор может компенсироваться другим, что помогает объяснить невиданные перегрузки при маневрах НЛО. Примерно в это же время другой ученый Дубров выдвинул гипотезу о том, что каждая живая система, в том числе и человек, излучает гравитационные волны, и вокруг каждого живого организма существует его собственное гравитационное поле, которое может возрастать до значительной величины, вступать во взаимодействие с естественным гравитационным полем Земли и иногда гасить его. Отсюда и возникает, по мысли ученого, эффект невесомости, потери гравитации, которая и отражается на объектах, находящихся в зоне действия этой невесомости. Сегодня, пожалуй, уже не осталось скептиков, которые бы сомневались в силе космоса, хоть еще и неизмеренные гравитационные и другие поля, ученые уже на пути научного предвидения аномальных явлений, в том числе и полтергейста. Третье. Кто ты, пришелец? Великий Циолковский в работе «Воля Вселенной»